Первые 20 километров дорога была прескверная. Машины тряслись на камнях, пробираясь среди кустов, и все же львята лежали смирно. Река еще не вошла в старые берега, но ее уже можно переехать. Мой лендровер и грузовик со львами переправились благополучно, однако сильно изрыли берег, и следующие машины пришлось вытаскивать на буксире. Иногда они катились обратно, поднимался крик, но львята переносили все это кротко. Отовсюду надвигались дождевые тучи, нас окружила грозная черная стена. Около 100 километров мы мчались по грязи на перегонки с грозой и опередили ее, как говорится, на полколеса. В сумерках добрались до резиденции администратора, оставили ему записку с доброй вестью и поспешили дальше. Я вздохнула полной грудью, когда мы пересекли границу округа. Здесь смертный приговор был недействительным. Глядя на догоняющий нас ливень, я поняла, что мы ускользнули от него в самый последний миг. Наводнение задержало бы нас. Всего нам надо было проехать около 1000 километров, в основном по Нагорью, высотой около 2200 метров. Вскоре мы уже достигли 2000 метров. Мы отчаянно зябли, хотя находились у экватора. Высоко над нами вонзались в небо, покрытые льдом вершины горы Кении, которая поднимается на 5 с лишним километров. На ее склонах громоздились тяжелые тучи, они побрызгали на нас дождичком. До сих пор наша маленькая колонна держалась сплоченно. Если какая-нибудь машина отставала, остальные дожидались ее. Но тут мы потеряли из виду грузовик, взятый на прокат у компании «Кердаунь». Джордж вернулся проверить, в чем дело, а мы доехали до небольшого поселка, где жил ветеринар, которому мы хотели показать жест. Добрались мы туда уже в 9 вечера, но, несмотря на позднее время, Жонбергер тотчас согласился извлечь стрелу. К сожалению, у него ничего не вышло. Вид чужого человека привел Джеста в ярость. Он не подпустил его, не дал даже сделать укол. Ветеринар успокоил меня, он сказал, что через 2-3 недели стрела сама выйдет. Рана неглубокая, только шкура повреждена, воспаления нет и никакой помехи для жизненных функций. На всякий случай Жонбергер снабдил меня длинным зондом и обеззараживающими средствами. Может быть, Джеспе потом позволит нам провести операцию. Тут подоспел Джош, и мы с удовольствием приняли предложение ветеринара выпить чашечку кофе, так как с утра ничего еще не ели. Согревшись, мы поехали дальше. Погода ухудшилась. Дождичек перешел в ливень. Было очень холодно. Мы то и дело останавливались, чтобы укрепить брезент на грузовике со львятами. Бедняги, они так жались по углам, спасаясь от дождя. Всю ночь мы ехали на высоте около 1500 метров, и я боялась, как бы львята не заболели воспалением легких. Дважды нас останавливала местная полиция. Искали какого-то преступника. Нам не сразу удалось убедить их, что мы никого не прячем, только 3 львов, которые в жизни не причинили зла ни одному человеку. 3 часа утра мы прибыли в Найроби и подъехали к бензоколонке. Заспанным дежурным, наверное, показалось, что они видят сон. Я представляла себе, что будет, если мы станем провозить львят через города днем. Предрассветные часы оказались для всех нас особенно трудными. На плато Каджиада нас встретил порывистый ледяной ветер и ливни. Водители совсем измучились, силясь удержать машины на скользком полотне дороги. У Джорджа слипались глаза, и я сменила его за рулем. Наверное, для львят этот этап тоже был пыткой. Утро застало нас в нескольких километрах от Наманги, на границе Танганьики. Мы позволили себе короткую передышку и согрелись чаем. Обессиленные львята лежали в полной апатии, их шерсть была взъерошена от трения прутьев клеток. Мясо в клетках явно испортилось, мы попробовали вытащить его специально припасенными железными скребками, но туши были слишком крепко привязаны к прутьям. Тогда мы предложили львятам свежего мяса, сменили воду, они отнеслись к этому безучастно. Чтобы поменьше мучить львят, я решила побыстрее добраться до Аруши, до нее оставалось 150 километров, известить о нашем прибытии директора национального парка и узнать, где именно в Серенгети можно выпустить львят. Предупредить его телеграммой мы не могли, так как выехали в субботу. а Джош поедет с ребятами помедленнее и подождет меня где-нибудь за городом, чтобы не собирать зевак.